Глава вторая. Житница в небе. Гектор Конвей, глава Совета науки, стоял у окна своего кабинета на последнем этаже башни науки, стройного сооружения, возвышающегося над северными пригородами интернационального города. Город сверкал в ранних сумерках. Скоро вспыхнут белые огни вдоль оживленных пешеходных дорог. Как жемчуга будут переливаться здания, когда оживут окна. Центральное место в пейзаже, открывающемся из окна, занимали отдаленные купола залов Конгресса, и среди них здание исполнительной власти. Он был один. Никто не мог его потревожить, кроме доктора Хенри. Автоматический замок кабинета был настроен на его отпечатки пальцев. Конвей чувствовал, что его напряжение начало спадать. Скоро здесь будет Дэвид Стар, неожиданно и чудесным образом выросший и готовый к исполнению своего первого поручения в качестве члена совета. Конвей ждал его, будто собственного сына. Впрочем, в некотором смысле так оно и было. Дэвид Стар — его сын. Его и Августаса Хенри. Вначале их было трое. Он сам, Гус Хенри и Лоуренс Стар. Они вместе учились, вместе поступили в Совет науки и вместе проводили первые расследования. А затем Лоуренс Стар получил повышение. Этого следовало ожидать. Из них троих он был самым талантливым. Он получил должность на Венере, и впервые за все время они взялись за новую работу не вместе. Лоуренс улетел с женой и сыном. Жену звали Барбара. Прекрасная Барбара Стар. Ни Хенри, ни сам Конвей так и не женились. Ни одна девушка не могла сравниться с Барбарой в их памяти. Когда родился Дэвид, они стали дядей Гусом и дядей Гектором. Так что ребенок в конце концов стал путаться и называть отца дядей Лоуренсом. А потом на корабль, в котором семья Лоуренса летала на Венеру, напали пираты. Это было массовое убийство. Пираты не берут в космосе пленных. И через 2 часа свыше 100 человек были мертвы. Среди них Лоуренс и Барбара. Конвей помнил день, помнил даже минуту, когда эта новость достигла башни науки. Патрульные корабли ринулись в космос, выслеживая пиратов. Они атаковали пиратские логова в астероидах с беспрецедентной яростью. Поймали ли они того самого пирата, который взорвал идущий на Венеру корабль, так и осталось неизвестным. Но с этого года силы пиратов были значительно подорваны. Патрульные корабли обнаружили кое-что еще. Крошечную спасательную шлюпку, летящую по опасной орбите между Венерой и Землей и издающую по радио холодные автоматические призывы о помощи. Внутри нашли ребенка, испуганного 4-летнего мальчика, который много часов отказывался говорить, повторяя только: «Мама сказала, чтобы я не плакал». Это был Дэвид Стар. События, рассказанные им, были увидены детскими глазами, но представить случившееся было нетрудно. Конвей и по сей день ясно видел эти последние минуты на погибающем корабле. Лоуренс Стар умирает в контрольной рубке, куда врываются пираты. Барбара с бластером в руке с отчаянной торопливостью усаживает Дэвида в шлюпку, стараясь как можно лучше настроить приборы, и выпускает шлюпку в космос. А потом? У нее в руках было оружие. До последнего мгновения она использовала его против врагов, а когда это стало невозможно — против себя. Конвою было больно думать об этом. Больно было и тогда, и он хотел сопровождать патрульные корабли, чтобы своими руками превращать пиратские пещеры в пылающие океаны атомного уничтожения. Но члены Совета науки, сказали ему, слишком ценны, чтобы рисковать ими в полицейских акциях. Поэтому он остался дома и читал бюллетени новостей, едва они появлялись в ленте телепроектора. Вместе с Августасом Хенри они усыновили Дэвида и посвятили свою жизнь тому, чтобы стереть ужасные воспоминания из его памяти. Они стали для Дэвида отцом и матерью. Лично присматривали за его воспитанием, растили его с одной мыслью — сделать его таким, каким был Лоуренс Старр. Он превзошел их ожидания. Ростом с Лоуренса, 6 футов в высоту, длинноногий, жесткий, с холодными нервами и мышцами атлета, с четким, точным умом первоклассного ученого. И кроме того, в его каштановых, чуть волнистых волосах, в ясных, широко расставленных карих глазах, в ямочке на подбородке, которая исчезала, когда он улыбался, во всем этом было что-то неуловимо напоминавшее Барбару. Он пронесся сквозь годы обучения, оставляя за собой след искр и пепла от прежних рекордов, как на игровых полях, так и в аудиториях. Конвей был обеспокоен. «Это неестественно, Гус. Он превосходит отца». А Хенри, который не верил в праздные речи, попыхивал трубкой и гордо улыбался. «Мне не хочется этого говорить», — продолжал Конвей, — «потому что ты будешь надо мной смеяться. Но есть в этом что-то не вполне нормальное. Вспомни, ребенок 2 суток находился в космосе. От солнечной радиации его защищал лишь тонкий корпус шлюпки. Он находился всего лишь в 70 милях от Солнца, в период максимальной активности». «По-твоему, Дэвид должен был сгореть?» — спрашивал Хенри. «Не знаю», — пробормотал Конвей. «Воздействие радиации на живую ткань, на человеческую живую ткань, имеет свои загадки». «Естественно, это не та область, в которой можно проводить эксперименты». Дэвид окончил колледж с высочайшими баллами. На дипломной работе он умудрился выполнить оригинальную работу по биофизике. Затем, несмотря на молодость, стал полноправным членом Совета науки. 4 года назад Конвея избрали главой Совета. За подобную честь он отдал бы жизнь. Но он хорошо понимал, что если бы Лоуренс Старр жил, избран был бы более достойный. После этого его контакты с Дэвидом стали редкими и случайными, потому что быть главой Совета науки означает посвятить себя проблемам всей галактики. Даже на выпускных экзаменах Конвей видел Дэвида лишь мельком. За последние 4 года они и разговаривали-то едва ли 4 раза. Поэтому его сердце так забилось, когда он услышал, как открывается дверь. Он повернулся и быстро пошел навстречу вошедшим. «Гус, старина!» — Конвей протянул руку. «Дэвид, мальчик!» Прошел час. Была уже ночь, когда они смогли перестать говорить о себе и обратились к делам Вселенной. Начал Дэвид. Он сказал: «Я сегодня впервые был свидетелем смерти от отравления, дядя Гектор. Я знал достаточно, чтобы предотвратить панику, но хотел бы знать больше, чтобы помешать самому отравлению». Конвей мрачно кивнул. «Столько не знает никто. Я полагаю, Гус, это был опять марсианский продукт?» «Не могу отрицать это, Гектор. В деле фигурируют марсианские сливы». «Было бы хорошо, — опять заговорил Дэвид Старр, — если бы вы рассказали мне все, что мне дозволено знать». «Все очень просто», — горько усмехнулся Конвей. «Ужасно просто. За последние 4 месяца около 200 человек умерло сразу после употребления в пищу выращенных на Марсе продуктов. Яд неизвестен, и симптомы не указывают ни на какую болезнь. Быстрый полный паралич нервов, контролирующих работу диафрагмы и мышц груди. Вследствие этого паралич легких и смерть через 5 минут. Дело даже хуже. В нескольких случаях жертвы были обнаружены вовремя. К ним применяли искусственное дыхание, как сделал и ты, и даже искусственные легкие. Все равно смерть через 5 минут. Останавливается сердце. Вскрытие же не показывает ничего, кроме невероятно быстро развивающегося поражения нервов. «А самоотравленная пища?» — спросил Дэвид. «Тупик», — ответил Конвой. «Отравленный кусок или порция полностью усваиваются. Другие образцы того же сорта на столе и в кухне абсолютно безвредны. Мы скармливали их животным и даже добровольцам. Исследование содержимого желудка мертвых не дает никаких результатов». «Откуда же вы тогда знаете, что пища отравлена?» «Потому что смерть во всех случаях наступает после приема в пищу марсианских продуктов. Это не просто совпадение». «И, по-видимому, болезнь не заразна», — задумчиво сказал Дэвид. «Нет. Хвала звездам за это. Но и без того положение тяжелое. Пока нам удается сохранить все в полной тайне, спасибо планетарной полиции. 200 смертельных случаев за 4 месяца для населения Земли — все еще ничтожное число, но оно может увеличиться. Если люди Земли будут считать, что любой кусок марсианской пищи может оказаться их последним, последствия будут ужасны. Даже если будет умирать по-прежнему 50 человек в месяц из 5 миллиардов жителей Земли, каждый сочтет, что он может оказаться в числе этих 50. «Да», — согласился Дэвид. «А это значит, что рынок марсианской пищи перестанет существовать. Огромные убытки для марсианских фермерских синдикатов». «Это еще что?» Конвой пожал плечами, отбрасывая проблему фермерских синдикатов как нечто незначительное. «А больше ты ничего не видишь?» «Вижу, что сельское хозяйство Земли не сможет прокормить 5 миллиардов человек». «Точно. Мы не можем прожить без продуктов с колониальных планет. Через 6 недель на Земле начнут умирать с голода. И если люди будут бояться марсианской пищи, предотвратить голод не удастся. Я не знаю, сколько мы еще продержимся. Каждая новая смерть — это новый кризис. Разнесут ли об этом последнем случае теленовости по всему свету? Всплывет ли правда? И к тому же существует еще теория Гусса». Доктор Хенри откинулся, утрамбовывая табак в трубке. «Я уверен, Дэвид, что эпидемия пищевых отравлений — неестественный феномен. Он слишком широко распространен. Сегодня в Бенгалии, на следующий день в Нью-Йорке, потом в Занзибаре. За этим кроется чей-то разум». «Говорю тебе», — начал Конвой. «Если какая-то группа пытается захватить контроль над Землей, что может быть лучше, чем ударить по нашему слабейшему месту — запасам продовольствия? Земля — наиболее населенная планета галактики. Это естественно, поскольку она родина человечества. Но именно это делает нас слабыми, так как мы не можем прокормить себя. Наша житница в небе, на Марсе, на Ганимеде, на Европе. Если прекратить импорт любым способом, пиратскими нападениями или гораздо более тонко, как сейчас, мы быстро станем беспомощны. Вот и все». «Но если это так, не должна ли такая группа связаться с правительством, хотя бы для того, чтобы предъявить ультиматум?» — спросил Дэвид. «Пожалуй, так. Но, возможно, они ждут своего часа, ждут, чтобы мы созрели. Или они напрямую связаны с фермерами Марса. Колонисты себе на уме. Они не доверяют Земле, и, в сущности, если поймут, что их благополучие под угрозой, могут присоединиться к преступникам. Может быть, даже... Он яростно запыхтел трубкой. Они сами. Но я никого не обвиняю. «А моя роль? Что, по-вашему, должен делать я?» — спросил Дэвид. «Позволь мне объяснить ему», — сказал Конвей. «Дэвид, мы хотим, чтобы ты отправился в центральную лабораторию на Луне. Ты будешь членом группы, занимающейся расследованием этой проблемы. В настоящий момент там получают образцы всех продуктов, доставляемых с Марса. Мы обязаны найти там отравленную пищу. Половина всех образцов скармливается крысам, остальные исследуются всеми доступными нам способами». «Понимаю. И если дядя Гус прав, у вас, вероятно, есть еще одна команда на Марсе». «Очень опытные люди. Ну, а ты готов отправиться на Луну сегодня же?» «Конечно. В таком случае могу ли я уйти, чтобы подготовиться?» «Разумеется». «Не будет ли возражений против того, чтобы я летел в своем корабле?» «Вовсе нет». Оставшись одни в пустом кабинете, двое ученых долго молчали, глядя на сказочные огни города. Наконец Конвей сказал: «Как он похож на Лоуренса. Но ведь он так молод. Дело опасное». Хенри спросил: «Ты на самом деле считаешь, что это сработает?» «Несомненно». Конвей рассмеялся. «Ты слышал его последний вопрос о Марсе? Он не собирается отправляться на Луну. Я хорошо его знаю. Это лучший способ защитить его. Официальные записи будут утверждать, что он на Луне. Центральной лаборатории приказано доложить о его прибытии. Когда он на самом деле окажется на Марсе, твои заговорщики, если они существуют, не заподозрят, что он член Совета, а он, конечно, сохранит инкогнито. Думаю, что дурачит нас». И, помолчав, добавил: «Он умен. Он может сделать то, чего не можем мы. К счастью, он еще молод, и им можно управлять. Через несколько лет это будет невозможно. Он будет видеть нас насквозь». Негромко звякнул коммуникатор. Конвей включил его. «В чем дело?» «Личное сообщение для вас, сэр». «Для меня? Передавайте». Он удивленно посмотрел на Хенри. «Может, заговорщики, о которых ты болтаешь?» «Открой, тогда и увидим», — предложил Хенри. Конвей вскрыл конверт. В несколько мгновений он посмотрел послание, потом рассмеялся, бросил его Хенри и откинулся в кресле. Хенри подобрал листок, на нем было лишь две строчки. «Пусть будет по-вашему. Лечу на Марс». И подпись. «Дэвид». Хенри расхохотался. «Все в порядке. Тебе пока удается управлять им». И Конвей не мог не присоединиться к нему.